Глава 9. «Подожди, детка, то есть ты утверждаешь, что Эллири Дафна – это вовсе не ты?» – переспросил Фрей. Он сидел на краю туалетного столика между пудреницей и серебряным гребнем и болтал ногами. «И ты действительно из другого мира? Ну и умора! Расскажу Луана, ушам своим не поверит!» «Во-первых, ты никому ничего не расскажешь, это секрет. Во-вторых, ты должен помочь мне вернуться обратно. А когда сюда явится настоящая Дафи, помогать на отборе ей. А в-третьих, я тебе не детка». «А как же тогда мне тебя называть?» «Меня зовут Дафна». Фею прямо вскинул острый подбородок и легкомысленно заявил. «Ладно, Даф, давай-ка еще раз. Что-то я малость не уловил всю картину». Я вздохнула и принялась в четвертый или пятый раз, я слегка сбилась со счета, рассказывать фею о том, как здесь оказалось. Я решила, что ему стоит знать правду. Может быть, он сможет мне помочь? В замок мы вернулись под утро и сразу легли спать. Фею я устроила в шкатулке, выложив ее мягкими носовыми платками, стопку которых нашла в шкафу. Правда, проснувшись около полудня, обнаружила Фрея в своих волосах. Наглец спал, укрывшись ими будто одеялом. Пришлось потратить около получаса, пытаясь аккуратно выпутать его и не сломать при этом тонкие и прозрачные, словно стекло, золотистые крылышки. С утра Рози принесла завтрак мне и крошечную пиалу фею. Увидев мой вопросительный взгляд, пояснила, что это цветочная пыльца с перетертыми ягодами, которыми питаются стражи. «Ладно, ладно, но от меня-то ты что хочешь?» – поинтересовался он, когда я закончила свою историю. «В общем-то, ничего сложного. Просто поддержи меня, когда я пойду к Эльдену и расскажу ему о случившемся». Идея пришла мне с утра и показалась неплохой. «Значит, никакого отбора не будет?» «Совершенно». «Хвала великому древу, его корням и каждому листу в отдельности!» Обрадовался Фрей и даже хлопнул ладонями по столешнице. Прежде чем я успела поинтересоваться причинами столь бурной радости, он велел. «Покажи медальон». Я достала из-под кровати спрятанный там медальон. Оказалось, что он прожег ковер, потому что снизу ощутимо несло паленым. Видимо, Хильда пыталась связаться со мной. «Она нас слышит», – прошептала я, положив украшение рядом с феем. Он притронулся крохотным пальцем к поверхности медальона и тут же отпрянул, дуя на обожженную кожу. «Ох, тля его, покусай! Нужно немедленно сказать об этом Эльдену. Только он сможет помочь». «Именно это я и хочу сделать, но Эльден еще не вернулся в замок», – я спрашивала распорядительницу. «Никто не знает, когда он объявится, хотя на третьем испытании должен присутствовать». «Закопай медальон на время», – велел Фрей, отодвигаясь от украшения на безопасное расстояние. «Зачем?» «Земля не даст дамочке из медальона подслушать». «Займемся этим вечером, когда все будут спать». Убрав медальон в карман и велев фею лететь следом, я в равной степени опасалась оставлять их без присмотра. Я вышла из комнаты. Я хотела выбраться на свежий воздух. С самого утра у меня жутко болела голова. То ли от недосыпа, то ли от постоянных мыслей о возвращении домой. Остановив одну из горничных, я попросила ее объяснить, как пройти в замковый сад. Рози с утра упомянула, что там есть красивые и уединенные аллеи для прогулок. Через 10 минут я уже шла по утоптанным дорожкам, всей грудью вдыхая аромат знакомых и незнакомых мне цветов. «Какая красота!» Я замерла около куста, обсыпанного пышными лазурными цветами. Если бы мне удалось уговорить Эльдена выкопать часть этого куста, чтобы забрать в свой мир, я бы обогатилась. Возможно, мне бы даже хватило маленького отростка или листика. Нужно будет спро... Я осеклась, заметив, как Фрей достал из кармана крохотную фляжку и, поднеся горлышко к сердцевинке одного из цветов, принялся стряхивать в нее пыльцу. «А что это ты делаешь?» «Да так, ничего», – заявил он, закручивая крышечку и пряча фляжку обратно в карман штанов. «И чего мы здесь застряли? Сад ведь большой, а ты будто приросла к этим кустам». «Они очень красивые». «Здесь этого добра много». Подгоняемая феем, я пошла по тропинке. «Как ты оказался в том цветке?» – спросила я. «Меня вообще не должно было там быть», – легкомысленно отозвался фей. Я замерла. Фрей завис напротив моего лица. Его волосы торчали в разные стороны рыжими искрами. Я только сейчас заметила, что кончики маленьких ушей у фея острые, совсем как у эльфа. Хотя он ведь и был, по сути, эльфом. Цветочной разновидности, так сказать. Как это не должно? Очень просто. Моя приятельница Фиора должна была спать в том цветке. Но вот только мы с ней малость перебрали нектар и всю ночь распевали песни. И она, наверное, заснула где-то в другом месте, а я занял ее цветок. Госпожа Кассия лично пометила каждый перед испытанием. Я только покачала головой. Как же так? Я не настоящая Эллири, да еще и страж мне достался такой же. Хельда совершила огромную ошибку, призвав меня сюда. Вот только почему сама Дриада сделала вид, что все так и должно быть? Голова у меня заболела еще сильнее. Заметив увитую сиреневыми цветами белую беседку, я прошла к ней и устроилась на ажурной скамье. «Да и какая тебе разница? Ты ведь даже не настоящая Эллири!» — озвучил мои собственные мысли Фрей. Он отмерил 3 шажочка от входа в беседку и, скользнув в густую траву, принялся там возиться. Я перегнулась через перила беседки и с интересом наблюдала за феем. «Мне абсолютно никакой. Это тебе предстоит объясняться с настоящей Эллири, когда она здесь появится?» Я на несколько секунд задумалась. «Хотя получается, что у нее знак пропадет, ведь первое испытание она бы не прошла. Значит, ты сразу освободишься». «Что меня, безусловно, радует». В стороны полетели комья земли, потом мелькнуло что-то красное, а затем я увидела, как Фрей пытается выдернуть плотно засевший в грунте кроваво-красный плод. Редиска, помидор, клубника. Воображение подкидывало варианты. Для феи размер плода был примерно как арбуз для человека, и бедняга весь покраснел, стараясь выдернуть его из земли. «Это почему же?» Фей не обратил внимания на мои слова, продолжая воевать со своим равным плодом. «Тебе помочь?» «Готово!» Плод оторвался с громким звуком чпок, слегка забрызгав лицо Фрея. Он с довольным видом принес плод мне, крикнув: «Держи ягодку!» Я подставила ладонь, и ягода упала на нее. Она была идеально круглой, гладкой и ярко-красной. «Спасибо, конечно, но я не рискну есть незнакомые ягоды». «Это еженика. Она помогает успокоиться и избавиться от головной боли». «Откуда ты узнал, что у меня болит голова?» «Я же твой страж», — улыбнулся Фрей. «Да и мне, говоря откровенно, немного сока не повредит. После сегодняшней ночки голова у меня тоже раскалывается», — признался он, облизывая пальцы. «Спасибо». Подумав, я отправила ягоду в рот. «Хуже, чем сейчас, все равно уже не будет». Ягода была сладкой и сочной, и на мгновение я даже зажмурилась от удовольствия. «Нравится?» — довольно хмыкнул Фей. «Ничего вкуснее в жизни не пробовала», — призналась я. «Там есть еще?» Я встала, намереваясь выкопать несколько ягод, но Фей, громко вскрикнув «Нет!», завис передо мной, гневно трепеща прозрачными крылышками. «Полегче, детка. Одна ягода успокоит и избавит от головной боли. 2 погрузят тебя в крепкий сон на 1 лунный цикл, а съешь 3, и тебе не поможет и великое древо». Я выбежала из беседки так быстро, будто само нахождение рядом с местом, где росли ягоды, могло причинить вред. Фрей отбросила потоком поднятого мною воздуха. Он перевернулся и лениво последовал за мной. «И здесь выращивают настолько опасную ягоду?» «Про эту ягоду знаю только я и Эльден. И то при условии, что его батюшка успел ему рассказать о том, что в их саду растет такое чудо». «А почему об этом знаешь только ты?» «Давным-давно это был дар феи семье Эльдена. Госпожа Кассия лично послала меня с важной миссией посадить в замковом саду еженику». «Сколько же тебе лет?» «Это хорошая лекарственная ягода», — будто бы не слыша, продолжал фей. «Просто во всем нужно знать меру». «Кто бы говорил о чувстве меры?» — заметила я, но Фрей сделал вид, что не услышал. Мы погуляли еще немного. Голова и правда чудесным образом стала ясной, и боль ушла. А когда пришло время обеда, направились в замок. Издалека он выглядел так, будто сошел со страницы сказок о зачарованных королях и прекрасных принцессах. То, что я в темноте приняла за плющ, оказалось вьюнками, на которых цвели шапки лиловых цветов. Я лишь покачала головой, не в силах выразить переполнявшие меня чувства. С феем мы успели как раз вовремя. В столовой царила радостная суматоха. Рядом с приборами Эллири появились крохотные, меньше наперстков, пиалы для фей. Я снова села рядом с Фелицией, так как остальные стулья были заняты. Судя по всему, места негласно закрепились за Эллири с момента первого приема пищи. Меня успокаивала лишь мысль, что все это не продлится долго, и скоро я смогу вернуться домой. «Говорят, что умение приходить вовремя – это добродетель». Голос Фелиции так и сочился ядом. «Ты вроде бы дала обещание со мной не разговаривать?» – напомнила я. «Будь последовательна». Фелиция скривилась. «Ни за что она меня не взлюбила?» «Оказывается, она тоже упала в обморок на ритуале помолвки», – прошептала Аби, когда Фелиция увлеклась разговором с одной из Эйлери. «Да ну», – не поверила я. «Угу, вот только ее фокус не удался. Эльден разгадал обман, а жрец и вовсе был возмущен. Он так отчитал Фелицию, что она теперь именует его не иначе, как храмовый хряк». Аби чуть слышно хихикнула. Вспомнив резкого на язык жреца, я только хмыкнула. Слуги начали подавать еду. Мне было неловко от того, что кто-то подставляет мне под нос угощение, словно я сама не могу это сделать. «Что, хочешь помочь?» Съязвила Фелиция, заметив, как я то и дело поднимаю руки, чтобы взять у лакея общее блюдо, с которого он накладывал в мою тарелку кусочки мяса. «Непривычно, наверное. Судя по всему, ты тяжело работала руками?» Фелиция бросила презрительный взгляд на мои исцарапанные кисти. «Великое древо подчас делает странный выбор. А что, в знатных семьях не учат хорошим манерам?» – поинтересовалась я. «Я берегу свои манеры для Эльдена. Остается ему только посочувствовать», – хмыкнула я, но Фелиция уже демонстративно отвернулась. «Слышали новость? В замок прибыли художники», – вполголоса проговорила девушка с каштановыми кудряшками. У ее феи были точно такие же кудри. Я вдруг с удивлением поняла, что у всех Эллири цвет волос совпадает с цветом волос феи. Бросив взгляд на Фрея, посылавшего воздушные поцелуи феи Аби, я поджала губы. «Как там сказала Дриада? Страж отражения Эллири?» Под моим взглядом Фрей достал фляжку и вытряхнул пыльцу в свою пиалу, а потом с удовольствием приложился к ней.